Глава 12. Марьяна. В ушах гудит кровь, она же пульсирует жаром внизу живота. Я испытываю желание такой силы, что можно было бы даже заподозрить возбудитель, но это не он, что-то другое. Я ступаю в номер спиной, руки Вадима продолжают мять мое тело. Он сжимает ягодицы, вдавливая в себя. Я дрожу, потому что слишком хочу его. Мне нравится все: запах, твердость и жар тела, его учащенное дыхание и быстрые удары сердца на вылет. Мы целуемся, как дорвавшиеся подростки, а во рту все равно собирается слюна, когда я ощупываю его плечи, оттягиваю воротник пола и глажу шею, касаюсь кадыка, съезжаю вниз и нахожу ключицы. Никогда раньше не смотрела на Вадима, как на возможного любовника, а теперь думаю: «Господи, да он же идеальный!» Я пьяная, в голове туман, но я старательно его разгоняю, чтобы все ощущать. Хочу помнить до мельчайших деталей. Страшно думать, что когда-то наступит завтра. Конечно, он не хочет зайти на кофе. Я тоже не хочу пить с ним кофе. Хочу почувствовать его в себе. Вадим ненадолго отрывается, прижимает меня спиной к стенке, за которую я тут же цепляюсь, чтобы удержать равновесие, а сам закрывает двери. После снова разворачивается, находит включатель и зажигает свет. Нам везет. Вспыхивает не над головой, а чуть дальше в спальне. По глазам не бьет, а вот рассмотреть друг друга позволяет. Он смотрит очень цепко. Идет на меня, на его губах поигрывает улыбка, а по моей голой коже на руках пробегают мурашки. Какой он! Не могу, как хочу прикоснуться опять. Сними. Самой собственный голос кажется суховатым. Слово больше приказом, чем просьбой. Но Вадим слушается. По-мужски, забросив руку за спину, снимает поло. Я скольжу взглядом по красивому рельефному телу. С головой накрывает новая волна возбуждения. Как только он оказывается достаточно близко, вжимаю ладони в горячий твердый живот и веду вверх по торсу. Уверена, он видит в моем взгляде восторг, уверена, наслаждается им. Но я не против. Снова мну плечи и привстаю на носочки. Хочу целоваться. Он делает это так, что крышу сносит. Приоткрываю рот, дрожу от восторга, когда он вторгается между губ языком. Таранит, а я сдаюсь. Тихонько стону, когда Вадим подцепляет подол платья и тянет вверх, вдавливая ткань в бедра. Могут остаться следы, но плевать. Мне нравится все. Мне нравилось это еще тогда, на танцполе. Говорят, что мужчины занимаются сексом так, как танцуют. Если да, я хочу его еще сильнее. Вадим отпускает ткань, ныряет под нее и гладит уже голые ягодицы. Отрывается от губ, заставляет запрокинуть голову и целует ниже, сначала сутулясь, а потом и чуть приседая. Чтобы не хныкать от удовольствия, закусываю до боли нижнюю губу и закрываю глаза. Боже, как хорошо! Перестаю чувствовать болезненные прикосновения к ягодицам. Вместо них Вадим сгоняет пальцами бретели платья. С одного плеча. По нему мурашки. Со второго. Ткань скатывается. Грудь оголяется. Она ноет, так сильно требует его прикосновений. Но сначала он смотрит, потом взвешивает полушарие в руке. вскидывает взгляд на мои полуоткрытые губы, а потом накрывает своими ореолу. У меня тут же искры из глаз. Непроизвольно прогибаюсь сильнее навстречу ласке и бьюсь затылком о стену. Но это не мешает мне наслаждаться движениями его языка. Он ведет по кругу, смачивая слюной, а потом втягивает сосок. Пульсация между ног усиливается, мое дыхание учащается. После одной груди он берется за вторую, дразнит языком, грубовато ласкает пальцами, болезненно сжимает, пощипывает. Когда вырастает, и его губы оказываются напротив моих, я не могу сдержать благодарность. Подаюсь навстречу и целую, как потерявшая голову. Хотя это недалеко от истины. Обвивая мужской торс ногами, когда Вадим приподнимает над полом. Мы идем в спальню. Я падаю спиной на ту же кровать, с которой вечером еле себя подняла. Боже, идиотка. Думала, что умираю от депрессии, и жизнь кончена, а сейчас хочу кончать и жить. Приподнимаюсь на руках и с улыбкой слежу за передвижением по комнате Вадима. Он берет с журнального столика бутылку воды и жадно пьет, смотрит при этом на меня. Выставляет вперед руку, мол, 5 секунд, и я снова твой. Но я эти секунды зря не потрачу. Снимаю платье. Вижу, что мужской взгляд темнеет. Дальше стягиваю белье. Поднимаюсь на колени и движусь голая к краю кровати, к нему навстречу. Поднимаю руки, делаю те же движения бедрами, что были на танцполе. Может, он пил бы еще, но не выдерживает. Ставит бутылку, возвращается ко мне. Трогает, целует, ведет по спине, прогибая. Мы снова целуемся, а потом Вадим толкает меня на кровать. Отщелкивает ремень, я слежу, как избавляется от оставшейся одежды. В нем красиво все, и член не исключение. Я вспоминаю, как чувствовала его возбуждение еще там, в клубе, и снова улыбаюсь. «Смешно тебе?» — Вадим спрашивает уже в губы, раскатав по длине презерватив и накрыв мое тело своим весом. «Мне хорошо до дрожи. Я обвиваю его торс ногами, нежно целую в уголочек рта. Сейчас не хочется долгих прелюдий. Хочется секса. Кожа к коже. Вадим вжимается головкой в мой вход, я ерзаю, а потом стану. Самой себе кажусь очень чувствительной. Он понимает, чего мне хочется, легонько толкается, но не проникает полностью, а потом водит по половым губам, распределяя обильную влагу. Вообще не смешно. Я отвечаю с опозданием, а потом выгибаюсь, наслаждаясь первым проникновением. Вдавливаю подушечки в мужскую спину, открываю для поцелуя шею и прикрываю глаза. Как хорошо! Вадим начинает двигаться медленно, постепенно ускоряясь. Мои руки съезжают то чуть ниже, то выше, гладят и царапают. Чем сильнее он толкается, тем больше мне хочется именно царапать. Я ловлю его губы, втягиваю язык и посасываю, подаваясь навстречу его толчкам внизу. Мне становится жарко, сердце бьется быстрее, я подтягиваю ноги выше. Стану и выгибаюсь, с удовольствием отдаваясь агрессивным таранящим движениям. А теперь они именно такие. Еще прошу на выдохе, хотя это совсем не необходимо. Вадим находит мои губы и сначала целует, а потом прикусывает и оттягивает, и в этот же момент меняет угол проникновения. Это действует на меня ошеломительно. Я вскрикиваю, начиная сокращаться. Перед глазами плывет, в уголках собираются слезы. Сейчас кажется, что это слишком яркий оргазм. Мне хочется попросить дать время, чтобы выдохнуть, но Вадим не собирается. Проталкивает язык между моих зубов, дышит часто, целует страстно, трахает, усиливая свои ощущения моими сокращениями. Между нами так влажно, что должно быть стыдно, но сейчас мне все равно. Удивительно, но до этой секунды мне не приходило в голову сравнивать Вадима с Кириллом. Я вообще о Кирилле забыла. Но в момент, когда Вадим кончает, у меня по рукам опять мурашки. Он забирает во мне, становится твердым-твердым, толкается глубже и низко стонет. Это неповторимо звериный звук, заставляющий волоски подняться. Я улыбаюсь и зачем-то глажу его по затылку. Пальцы покалывает, а на ногах они вообще поджимаются. Тяжелое мужское тело опускается на меня, но не придавливает. Вадим скатывается на бок, снимает презерватив, отбрасывает, а потом сжимает мою ногу и забрасывает себе на бедро. Смотрит в лицо, и вот сейчас я чувствую жар уже на щеках. Мы правда трахнулись? Какой кошмар! Думаю одно, а делаю другое. Двигаюсь ближе, обнимаю и утыкаюсь в шею. Вдыхаю концентрированный мужской запах. Касаюсь кожи кончиком языка. Он соленый, вкусный. Его пальцы бродят по коже на икре, бедре, ягодице, спускаются между ног и гладят. Я только кончила, но прикосновения кажутся приятными. Тихонько стону, приподнимая колено. Хочу, чтобы ласкал. «Тебе отдых нужен?» Вадим спрашивает, ведет по складкам, очерчивает вход. «Нет», — я отвечаю абсолютно честно. Чувствую дуновение ветерка на виске. Он хмыкает. «Шикарно. Тогда продолжаем». Сначала закусываю губу, а потом тянусь к его лицу за коротким поцелуем. В голове желе. Слишком хорошо, чтобы думать или жалеть. Единственное, что успевает проскользнуть в мыслях, пока Вадим надевает новый презерватив, если все произошедшее мне снится, то нужно будет запомнить, что за коктейли я пила, и обязательно повторить.